радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, в эфире православной радиостанции «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амбросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефоны прямого эфира 959-59-39. По этому телефону вы можете задавать свои вопросы. Код Москвы 495. Также короткий номер для ваших смс-сообщений с вопросами. 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», пробел и текст вашего сообщения. Батюшку благословите. Бог благословит. Батюшка, вот сегодня бы хотелось продолжить нашу прошлую живую тему о монастырях, монашестве, о мирской жизни. Вот, потому что эта тема оказалась настолько живой, поступило столько много вопросов. И вот самое главное, чтобы я, с какого вопроса я хотел бы начать нашу сегодняшнюю передачу, это а чем же монах отличается от мирского человека, кроме того, что он живет в монастыре? А ты думаешь, чем? Ну, я так, батюшка, рассуждал на эту тему сам с собой и с близкими друзьями. И мы посмотрели, так его особенно и ничем. Кроме обета безбрачия? Все. Только безбрачием? Потому что в таинстве крещения все люди, верующие, дают Богу обещание жить целомудренно. В послушании. Нестяжание. Любовь ко всем. То есть отрицается от дьявола и всех тел его. А получается, что... Все виновны пред Богом. Значит, монашествующие отличаются от мирских только в одном. Не вступает брак. А все мирские тоже давали Богу обещание сохранять целомудрие. В браке. Значит, да, чтобы не идти в разнос. Если я в браке, венчанный может все делать. Нет. Ограничить надо все свои влечения, чувства, мысли. Почему человек называется целомудренный? Целостный ум. Это значит целомудренный. А почему развращенный? Кто? Ну вот называют целомудренный, а противоположность целомудрию – развращенность. Значит, стал допускать. Ведь человек даже может быть девственник, а душой быть развращенной. Разврат. А еще кто посмотрит на жену с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем? Да, это кажется не только мужчинам и женщинам, одно и то же. И не монахам, всем мирским касается. Имеешь жену, не засматривайся на других. Да. Так что хотел сказать. Ну, Бошка, я вот еще бы хотел спросить у вас. Вот вы же были на Афоне. Нашим слушателям, наверное, интересно. Многие там никогда не побывают. Особенно женщины. Так вот, скажите, пожалуйста, отличается ли монашество на Афоне от монашества в России? Отличается. Чем отличается? Допустим, там служба вечером, ну, часов 5, часа 3 идет. Потом в 12, все наши начинаются до утра, может быть, там до 6 утра. Потом литургия, а после литургии обед. Да. Ну, а сами монахи, они вот отличаются ревностью какой-то, особой святостью? Монахи обязательно отличаются. Они уравновешенные, спокойные, мирные. Хотя надо сказать, что где благодать, там и все силы ада. Но благодать Матерь Божия, она хозяйка фона, она особо хранит всех монашествующих. Если, конечно, тот монах, который пришел на Святую Гору, в нем живая вера. Так просто человек не пойдет. Значит, он идет туда уже сознательно. И он будет исполнять все то, что устав монашеский ему дает. Предписано святыми отцами. Да. Если где-то по немощи лишнее поспал, может, лишнее кусил, ну, и лошадь на четырех ногах падает, ну, покаялся опять вперед. Потому что монашествующие — это как бы передовые воины, идут вперед. Ведь и бывает же и на войне падение, и восстание. Бывает, что забирают в плен. Может, связали. Вот. Но человек верит во Христа. Можно сказать, верит в своего правителя. Хоть он и связанный, и требует отречения, но он не отрекается. Он остается верным, хотя в плену. Так и монашествующие могут быть, и верующие. Может, и пали какой-то грех. Сатана связал по рукам и ногам. Но все равно остается верным Богу. Он встает, кается, и вперед, и вперед, и вперед. Ведь в библейской истории тоже много было всяких падений. И Давид впал в грех. И Соломон. И Соломон пал в грех. А Евангелист Матфей. Все подали грех. Отрекся? Апостол Павел. Апостол Павел. Да. Отрекся от Христа. Да. Но был благодатью Божией восстановлен Христом. Кстати, батюшка, вот в продолжение ваших слов. Вот мы в прошлый раз обсуждали положение, проект положения о монастырях и монашестве, который сейчас выставлен для всеобщего обсуждения на сайте Московской Патриархии. И вот там есть такое, кстати, вот место, которое, если честно, меня немного шокировало. Вот касается это место монахов, которые оставляют монастырь и монашество. Ну, здесь первое предложение вполне разумное. Вступление в законный церковный брак лиц, оставивших монастырь и монашество, невозможно. Но это очевидно. Действительно так. И здесь правильно написано. Но дальше что написано? Вопрос о причащении святых тайн лиц, оставивших монастырь и монашество, может быть решен по усмотрению епархиального архиерея. И далее. В случае смерти оставивших монастырь и монашество, вопрос о возможности их отпевания решает епархиальный архиерей. Батюшка, получается, вот знаете, я вчера так думал, получается, если, допустим, архиерей не благословил отпевать этого монаха, который оставил монастырь. Но ведь понятно, оставить монастырь, уйти из монашества, это ЧП духовное, это духовная аномалия, такого быть не должно. Но жизнь есть жизнь. Как вы сказали, апостол Петр отрекся от Христа. Бывает всякое, бывают срывы. Редко, конечно, бывает, но бывает. И вот человек оставил монастырь монашества, а ему вдогонку говорят, мы тебя лишаем причастия и отпевать тебя не будем. Кончай жизнь самоубийством. Это просто, батюшка, это очень страшная вещь. Мне кажется, мы тем самым, вот если примут такое, тем самым будут человека не подвигать ко спасению, к покаянию, а оставить его на грань. Но представьте себе, верующему человеку, пусть он уступился и ушел, вдруг ему скажут, что тебя отпевать не будут и причать не будут. Так впереди перспектива-то небогатая. Либо петля, либо впадать в такое безбожие. А чему? Чего пропадать? Все уже и так потеряно, а гуляй на всю катушку. Что вы можете сказать по этому поводу? Но я думаю, что это враги церкви такой могут только дать. Когда не рассудили, прямо таки стопора рубить нельзя. Православные такого никогда не скажут. Вот интересно, на основании каких святоотеческих изречений, на основании каких канонов вот такое предположение было вынесено? Где такое? У святых отцов и в апостольских правилах нет нигде. Я не встречал, может, я просто забыл это, но я не встречал, я изучал правила святых апостолов. Такого нигде нету. Это себя берут. Ну, еще можно сказать, почему такое говорят. Может, специально хотят запугать, чтобы никто в монастырь не шел? Такой страх нагнать, чтобы никто в монастырь не шел. Ну, батюшка, да, вот все мы люди несовершенные, и представьте себе, человек стоит перед выбором. Вот у него есть горение к монашеству, но он свои силы знает. И ни один человек не может до конца быть уверен в себе. Вот. И вот ему говорят, вступишь в монашество, в том случае чего отпевать тебя не будут. Даже пусть это и как один из вариантов. Это не обязательно, что они будут отпевать. Но если владыка решит, что тебя не отпевать, тебя отпевать не будут. А владыки так разные бывают. Владыки, да, бывают разные. Если волки в овечьей шкуре, он с радостью запретит отпевать. А есть пастыри добрые. А пастыри добрые. На кого нападешь? Я думаю, вот лично мое мнение, поскольку там спрашивают мнение монашествующих, вот лично мое мнение, это вообще нужно вычеркнуть из этого положения, даже вопрос такой не рассматривать. Нельзя. Нельзя. К тому же, вы, батюшка, вот сказали, что мы в крещении все даем обеты. Кто их сохранил, эти обеты, в чистоте? Так тогда по такому же принципу... Ни одного человека нет. Ни одного человека нет. Тогда всех нужно лишать отпевания и причащения. Сказано, что все мы пред Богом согрешили. Все совратились. А тогда зачем таинство покаяния? Нет, ну покаяние для такого человека не запрещается. Покайся, приходи в монастырь. Это уже запрет на рассмотрение архиерея. Это уже запрет. На какого архиерея попадешь? Я думаю, что, батюшка, знаете, меры прещения должны нести такой характер, чтобы они помогали человеку покаяться. Покаяться. Вот это не помогает покаяться. Лишить человека, в случае, если он уйдет из монашества и из монастыря, отпевания и причащения, повторюсь, хотя бы даже и как один из вариантов, какой же это помощь в покаянии? Это наоборот, человек в унынии, вот он сорвался. Вот преподобный Варсонофий Оптинский, когда там несколько раз приезжал Лев Толстой, и последний раз он приехал, стоял-стоял у дверей, махнул рукой и ушел. Уехал. Ну и на станции Остапа он заболел. Так вот, старец Варсонофий, преподобный, он взял святые тайны и ждал несколько дней, чтобы он покаялся. То есть Христос... Призывал покаяние. Христос стоял у... Сам стоял у дверей. Кстати, батюшка, вот еще одно сравнение. Вот на ум приходит сразу. Кого мы не отпеваем? Безбожников, отступников от веры православной и самоубийц. Человек, оставивший в монастыре монашество, он же не отступник от Бога. Он же не отрекается от Христа. Да, он нарушил обеты, данные Богу. И пред Богом он будет за это сам отвечать. Но не человек он давал. Он не человек обет. Давал обеты. Он давал Богу обеты. А мы его этим тем самым приравниваем фактически к самоубийцам. Ну, я считаю, это просто недопустимо. К тому же здесь налицо элемент просто закрепощения. Вот такого страхом закрепощаем человека. А где свобода во Христе? Вот свободы не хватает, вот имеется в виду не вседозволенности греховной, а свободы во Христе, вот в этом вот положении монашества не хватает очевидно. Нет свободы духа, нет чистого православного воздуха. Вот одна административная часть какая-то. Но да. Это мое личное мнение. Нет, это чисто администрация. Тут ничего духовного, церковного нет. Сначала все идет хорошо, а конец... Кстати, батюшка, вот еще... Православный. Вот хотел я вам задать вопрос. Ведь наше радио слушает не только мирские люди, но и монашествующих. Это очень интересует. Вот мы с вами были на Афоне. Мы разговаривали с братьями. Там игумен избирается братьей из числа монастыря. То есть братья выбирают. Потому что братья потом жить под руководством этого человека, этого монаха. Которому они доверяют. Они доверяют, они его знают, они его выбрали. И после того, как они выбрали, они свое решение на утверждение посылают Вселенскому Патриарху. И Вселенский Патриарх утверждает. Но в сам процесс избрания игумена он не вмешивается. Вот. Это жизнь монастыря. Это жизнь монастыря. А ведь как бывает? Игумена поставляют извне. Ну, вот, допустим, игумен скончался, братью не спросили, поставили какого-то другого. Это... Ну, просто я знаю, да. Ставят вот при советской власти того человека, который интересован для властей. Заинтересован для них. И ставят такого человека. То есть, как должен выбираться игумен, по-вашему? Не по-моему, а как советуют... И опыт церкви. И ситуации. Вот. В монастыре, в женском или мужском, если игумен или игуменя вот, заболела, не может, сестры должны или братья должны избрать игумена или игуменю. Архиерей вот. Утвердить благословение. А он должен, согласно монастыря и церковному совету, утвердить. Послать священный синод, чтобы утвердили. А если архиерей будет вмешиваться, что я только ставлю, вот у меня есть кандидат, я вам поставлю. Кандидат, который у меня проверенная, она моя лично, я ставлю туда ее, чтобы она вас всех контролировала. Ну и что будет? Ничего не будет. Ну, во-первых, я думаю, что игумен или игуменья должны быть знакомы, братья должны знать, кого они ставят. А ведь если извне человек не знаком, никто его не знает. Вот. Я думаю, это как-то ненормально. А вот смотри. Допустим, архиерей ставит благочинную. А монастырь не хочет благочинную. Что она не подходит к нам. 10 раз пишут, что мы другую ставим. Не надо. Избираем. Не ставим, а избираем. Он насильным путем заставляет. Нет, она должна быть. Потом есть церковный совет, монашеский совет. Там, допустим, секретарь. Архиерей говорит, я не хочу секретаря этого. Надо вот такой поставить. И ту, которую он предлагает, она, значит, что... Говорит, как? Я никогда на самолете не летала, на машине не ездила, у меня и прав нету. Как я могу вот садиться за руль и ехать? У меня прав на это нету. То есть она не кончала институт или что-то. Надо сказать, что правящему архиерею ни в коем случае нельзя вмешиваться в жизнь монастыря. Этим самым он подвергает себя... Весь монастырь, ну, если он специально это хочет сделать, уколоть, то это все вернется на свою голову. Такого нельзя. Надо все-таки с благословения все делать мирным путем. С Божьего благословения. Тогда будет все мирно и хорошо. Хорошо, батюшка. И архиерею будет хорошо. И всем, с любовью будет принимать. И монастырю. Мочка, у нас поступил вопрос первый. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Алло. Да, мы слушаем. Алло, здравствуйте, батюшка Амвросий. Благословите грешную рабу Божию Татьяну. Бог благословит вас. Батюшка, у нас большое горе, несчастье, наверное, на всю страну, на весь мир. Я живу в городе Сходне, и возле нашего города кришнаиты хотят построить самый огромный в мире свой центр. Вот завтра, 7 июня, мы собираемся с пикетом, это будет 12 часов дня. Мы собираемся с пикетом и просим вас всех помолиться, чтобы нам Господь помог и людей собрать. Может быть, кто-нибудь приедет. Это находится, вот если ехать из Москвы, с Ленинградского вокзала на электричке до станции, до платформы Ново-Подревского. Еще ходит вот автобус от речного вокзала до станции Сходня. Вот, метро Сходнинская до станции Сходня ходит маршрутки. Может быть, кто-нибудь сможет подъехать. Завтра это будет. В 12 часов у нас будет пикет. Просто власти говорят, что если будет 10 тысяч, тогда мы это решение отменим. А у нас как бы вот маленькие там деревни, там небольшие города. И потом еще будний день. Мы боимся, что мы не сможем собрать такое количество. Надеемся только вот на помощь Божию. Конечно, вот поэтому... Если не будет 10 тысяч, то мы отменим? Власти сказали, что если вы наберете 10 тысяч голосов протеста, тогда мы отменим это решение. Кришнаиты там не будут строить свой кришнаитский центр. Ясно. И мы очень боимся, что все-таки будни, понимаете, молодежь... Многие сейчас вот студенты экзамены сдают тоже, вот школьники вот ЕГЭ сдают вот завтра. Родители тоже работают. Спасибо, так... матушка. Я осенью был в августе в отпуске и в одно место приехал. Там собрали человек 40 кришнаитов. Они все занимались своей методикой. И один старший кришнаит, во всем желтом одетый, он сидел на траве 8 часов. Он должен читать мантру, да? Мантру, да. Кришну. И у него четки. В мешочке в таком. Да, в мешочке. Я с ним беседовал, говорю, ну, все это пустое. Кришна, Кришна, Кришна там. Я говорю, ты возьми молитву Иисусов почитай. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Говорю, это громадная польза. Освящается душа, тело, одежда, воздух. И злые духи боятся к этому приступить. Вот я не верю во Христа. Русский на Украине жил. Но что интересно, мы с ним час побеседовали, потом мы беседовали, когда они все собрались. Конечно, все это находится в прелести. Ложь принимает за истину. Но самое интересное, я пошел по делу, смотрю, он идет. Я говорю, а что тебе руки в коровьем дерьме? А тут коровы ходят. Вот у нас коровы святые. Вот сейчас я намазал руки вот этим дерьмом. А тут он стоял, морозильник, там мясо было. Я этим дерьмом все осветил. Все там смазал внутри. Это уже, батюшка, помешательство уже. Уже не того. Да. Ну, для них коровы святые. Я был в Индии, едешь автобусом, коровы прям лежат на дороге, и все машины и автобусы объезжают. Никто не трогает их. Вот это язычество. Ну и, конечно, когда... Я подошел в круг, сел, там человек 40, и там у них преподаватель по этому делу. А я задал маленький вопрос. Я говорю, скажите, вот летоисчисление, откуда у нас идет 2011 год? Они говорят, мы не знаем. Я говорю, а почему называется воскресенье? Тоже не знаем. Я говорю, ну как современные люди, не знаете самого главного. Я говорю, ну вот 2011 год идет от рождения Христа. А кто такой Христос был? Это был Бог-человек. Не Кришна, а Бог-человек. А когда его предали смерти, он третий день воскрес. Поэтому воскресенье называется. Перед этим они всякие опыты говорили, как выдержать, чтобы никогда не раздражаться, не ругаться, не злиться, быть спокойным. Я им привел пример. Я говорю, такой был Сократ. У У него была жена с Антипа. Она была очень психоватая, злая. И одна жена ему устроила такой скандал. Закончился тем, что она взяла ведро с помоями и вылила на голову. Он взял, утерся руками, открыл свое лицо, улыбнулся и говорит: «Антипушка, после бури и дождик». Но что интересно здесь, как-то приехали с Востока люди, которые изучали психологию человека, и они посмотрели на Сократа, и ученикам его говорят: «Этот человек очень жестокий». Они говорят, что он очень хороший, добрый. И когда обратились к нему, он: «Да, я от природы очень жестокий, но я постоянно себя ломаю, не даю себе свободу своим страстям, а все себе погашаю». Вот это прекрасный пример. Они это одобрили. А когда я сказал о Христе, они говорят: «У нас время, извините». Мы уходим. Да. Батюшка, такой вопрос задали. Как избавиться от беса? Ничего не помогает. Причащаюсь, но не помогает. Подскажите. Ну, вот есть молитва «Отче наш», в конце сказанная: «И прости нам долги наши, как мы другим прощаем». Долги – это что? Грехи наши. Если бесы имеют доступ к нашей душе, почему? Потому что у нас нераскаянные грехи. Если человек нас принуждает, может и в полицию повести, что мы ему не даем долг. Он над нами имеет власть. Точно так же и мы. Если мы не раскаяны, бесы имеют доступ. Но многие скажут: «А я вот каюсь искренне». Значит, каюсь не во всех грехах. Очень много грехов таких, тяжелых, но не раскаянных. Батюшка, у нас вопрос. Мы слушаем, говорите, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Благословите. Батюшка Рабожий Сергий. У меня есть два вопроса. Вот первый — это... Объясните, пожалуйста, вот чем исповедь в монастыре, вот иеромонаху, может отличаться от исповеди вот белому священнику? И второе, хотел бы у батюшки просто спросить. Вот батюшка давно монах. Много ли было случаев на его памяти, чтобы человек выходил? То есть, пройдя искус и придя в монастырь, чтобы уходил обратно в мир. Вот. Такие вещи часто вообще-то раньше бывали, не знаю. Вот. Спасибо, Господи. Спасибо вас, Бог. Ну, знаете, раньше человек шел, когда послушником в монастырь, его не принимали сразу, а где-то находился около ворот монастыря, молился 10-15 лет. И они, братья, видел, что он действительно настоящий будет монах. Вот они его принимали, послушники. И он тогда себя показывал, все подвиги, и считался святым человеком. И добрым монахом. Да, тогда уже монахом. Вот, постригали его. А насчет исповеди что? Ну, отличается ли исповедь? Конечно, отличается. Вот. Если на приходе народу много, а священников мало, и священник физически не может всех принять, поисповедовать, это одно. А тот иеромонах, который в монастыре поставлен на послушание, он там не один, а их несколько человек. Там можно с ним поговорить, вот, о всех своих духовных запросов, и можно хорошо поисповедоваться. Я расскажу такой случай. В Сергиевой Лавре я проводил общую исповедь и говорю: возможно, у кого-то по работе есть грехи, связанные с работой. И ко мне подошла одна женщина, это в 1974 году, говорит: «Я работаю гинекологом». Да, я говорю: «Да, это смертный грех. Вы выполняете роль палача». Она говорит, я даю обещание, вот, больше этой работой заниматься не буду. Но по медицине другой буду работой заниматься. Что интересно произошло? Она говорит, а я хочу спастись. А как мне, чтобы Господь простил этот грех? Убийство. Да. Я ей рассказал. Я говорю, знаете, одна врач очень много лет проработала гинекологом, делала аборты. Ну и сама себя так чувствовала на высоте. И был такой момент, когда она только начала засыпать, и вдруг она видит высокую гору, она на этой горе стоит, и множество детей под горой. И все подняли руки и кричали, ты наш убийца, ты наш убийца, ты наш убийца. Она от этого страха очнулась, прибежала в церковь каяться. Я ей рассказал этот пример. Она говорит, а я хочу спастись. Я говорю, предай себя воле Божьей. Что бы с тобой ни случилось, знай, что это от Господа, потому что в случае больших и малых мелочей не бывает, и волос с головы не падает. Что интересно, она приехала в Лавру, поисповедовалась, причастилась. Из Москвы должна была ехать автобусом, билет взят. Приехала, как раз автобус только отошел. Минут 5-10. Она такси берет и вдогонку. И что интересно, только за Москву выезжают, а тут ремонт дороги. И был песок высыпан, несколько машин. И этот песок запорошило снегом. И вдруг таксист видит эту кучу огромную. Ну, целая машина вывалила это. И он резко поворачивает, открывается дверь, и она задом как дастся в этот песок. И, конечно, она 2 года делали операцию, все у нее там ремонтировали. Вот. Потом приезжает к нам на костылях. Я говорю, ну как? Может, слава Богу, Господь меня простил, меня Господь помиловал. Вот такая она приняла это, как за пятимью. Но я говорю, а как сынок Миша? Ну, ничего. Принял. Так что нормально все. Вот такой случай у меня лично был. Батюшка, вот такой вопрос. По слабости здоровья не могу замуж идти. И в монастырь идти не могу. Помолитесь. Господь, помоги. А вот так вот бывает, действительно, человек как бы зависает. И семейная жизнь не складывается, и в монастырь не хочет идти. Ну, святитель Николай Сербский говорит так. Если ты уйдешь в монастырь, будешь жалеть. А если выйдешь замуж, еще больше будешь жалеть. Ну, можно, если здоровье слабенькое, можно оставаться в этом состоянии. И, конечно, святитель сербский Николай говорит, если есть желание в монастырь, иди. Вот. Если нет, то, как другим, если есть желание замуж, выходи. Ты не согрешишь. Ну, надо повенчаться. И сколько был благословит детей. Всех надо воспитать в православном духе. Батюшка, для Царства Небесного. Вот такой вот вопрос. Насчет нашей вот темы монашеской. Вы сами себя запугали. Архиерей разрешит отпевать. Но не все архиереи могут разрешить отпевать. Но архиерей тоже человек. У него тоже могут свои представления быть о монашестве. И действительно, он может и запретить. Всякий архиерей. И может наоборот разрешить, а может наоборот запретить. Но просто сам факт того, что человека, оставившего монастырь монашества, приравнивают к самоубийце, вот для меня вот это недопустимо. И это не помощь ему в покаянии. Даже и если этот монах, который оставил монастырь, ушел, женился, вот, и вдруг он попадет на такого архиерея, который выгонит его из церкви, запретит. А батюшка, вот смотрите, вот, допустим, можно было сделать так. Ну, это мое мнение. Допустим, если он ушел, оставил монашество, пусть он причащается один раз в полгода. И то перед причастием, допустим, постится не три дня, как все, а две недели. Нет, допустим, он женился, а потом развелся. И опять вернулся. Да, он покаялся. Надо же его принять. Вот тут предусматривается, если человек, монах, оставивший... Тут понятно, на какого архиерея попадешь. Ну да, о чем речь? Вот, чтобы исключить сам факт того, что человека просто могут не отпевать за это, вот мне кажется, здесь вообще не стоит вообще этот пункт вообще вносить в данное положение. Его просто вычеркнуть надо. Вычеркнуть совсем. Потому что наказание не соответствует преступлению, на мой взгляд. Не храма. И у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Батюшка, добрый день. Вечер, вернее. Скажите, пожалуйста, что такое значит хулана Духа Святаго? Спасибо, Господи. Это когда человек на 100% верит, что Бог есть... И начинает идти против Бога. Ну, допустим, для примера. Человек был больной. У него отнялись ноги. Он, Господи, я буду тебе верен до самой смерти. Исцели меня. И он здесь же встал и пошел. А потом стал против Бога идти. Я не признаю Бога, никого нет. Я, как все... Больной на голову человек, потому что в псалме, как сказано, речет безумец сердцем, что нет Бога. Конечно, такая вот вера, это хула на Бога. Вот, не простится ему. Да, пример вот хулы на Духа Святаго, поступок Иуды. Он знал, что Христос. Он дал, что Христос. Он его предал. Более того, ну ладно, предал. Петр тоже отрекся. Плакал, покаялся. А Иуда тоже ведь покаялся, написано. Он раскаялся, но его раскаяние было ему еще более сугубый грех. Он Пошел вдавился. Он отказал Богу в том, что он может ему простить этот грех. Даже из предания говорится, что на том дереве, которое он хотел повеситься, дерево преклонилось, он не смог вдавиться. Так уже трижды пробовал. Да. А потом уже... Батюшка, и вот такой вопрос. Юноша живет в паре. Насколько я понял, невенчанный. Просто сожительствует с девушкой. Не делает предложения ей. У него нет жилья, нет наследства. А она начальница, видимо, поэтому не делает предложения. Причастие лишается до брака? Вопрос. Такой человек. Если он с ней сожительствует... Он живет в блуде. Да, то нельзя. Он должен покаяться и с ней, близость не иметь, жить в чистоте. Только в этих случаях можно допустить. Только когда он покаяется и повенчается с ней. Да. А так нельзя. А вот, батюшка, бывают такие моменты, знаете, сейчас очень много таких супружеских пар, которые всю свою жизнь прожили в браке, но не венчаны. Потому что еще в Советском Союзе вступали в супружество. И вот основа социальной концепции Русской Православной Церкви говорят, что если люди вступили в брак, и это принято на соборе, на юбилейном соборе 2000 года, вступили в брак в Советском, допустим, Союзе и не были венчаны, прожили долгое время, сам тот факт, что они долго друг с другом живут, уже говорит о том, что их брак благословен Богом. Да, они по любви сошлись. Они по любви сошлись. Нельзя считать блудниками. Нельзя. Вот, если они верующие, в церковь ходят, то должны быть повенчаны. А допустим, батюшка, если один человек уже, лежачий, а другой человек, супруг, в силах. Им надо венчаться? Ну, допустим, при смерти один из них. Чтобы узаконить? Да. Можно, чтобы брак узаконить. Да. Это специально есть в сокращенном виде. Вот, венчание. Там не надо читать, что вот бракосочетание детей там много. Там кратенько. Апостол, читается Евангелие и молитва. Кратенько. Это будет не будет считаться блуд. Батюшка, а вот скажите, опять на Афон вернемся. Вы где, в каких монастырях вы бывали? Где? На Афоне. На Афоне. Так были в Иверском, в Телимонском, в Серпатаме, в Дахиаре. Ксенофонт. Ксенофонт Петра. Ватопед. Ватопед и Петра этого. Симона Петра. Симона Петра, да. Батюшка, вот скажите, а русское монашество от греческого отличается? Ну, я не знаю греческого монашества. Ну, вот хотя бы даже быт монашеский в нашем монастыре и в монастыре в греческом отличается? Ну, я думаю, что одно и то же. Только у нас поет хор, у них может 1, 2, 3 человека петь. А служба одна и та же. И они ведь... И дух один и тот же. Один и тот же. Все едино. У нас вопрос, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Батюшка, благословите. Бог благословит вас. Вот у меня такой вопрос. Я очень после тяжелой операции была в реанимации и все. И вот у меня было такое состояние, что абсолютно я понимала, что у меня нет никакой молитвы. Я рассчитывала только на чужие молитвы. Вот я была как пустая, как пустой сосуд. Вот. И то есть, ну, все было какое-то в расслаблении. Это что значит? Что у меня нет молитвы вообще? Что я вообще не воцерковленный человек или что? Ну, вы причащались, наверное. Причащаюсь и в церковь хожу, и все. А почему-то вот после такой тяжелой операции, ну, просто пустые. А скажите, вам наркоз сделали? Обязательно. Очень длительная была операция на сердце. Угу. Это остаток остался. Потом это все пройдет. Потом ведь Господь как? Мы в понедельник говорили, даже люди, которые причащаются, они после этого чувствуют холодность. Бывает. Бывает. И они должны и за это Бога благодарить, за холодность. Ну, я просто из опыта знаю, что когда человек больной, у него не хватает силы молиться. Но все равно надо Бога и за это благодарить. Вот, батюшка, я чувствую, что есть бытует такое еще, очень интересное, сидя архиереев. Что? Ну, там бывает так, что если священник пошел на пенсию, он уже не имеет права носить крест, рясу, подрясник. Он не имеет права совершать, исповедь людей, причащать. Совершать какие-то требования. Это когда он пошел на покой? Да. То есть получается, батюшка, фактически, что человек потрудился во славу Божию, служил церкви, служил ближним, а ему в конце, в качестве награды, фактически его приравнивают к запрещенному служению? Да. И лишенному сана? Да. Я не знаю, я не архиерей, конечно, но... А может, архиерей тоже, когда пойдет на пенсию, он не имеет права? Служить. Ну, конечно, я думаю... Отпевает-то. Отпевает-то ведь протерея или илея. Ну, не имеющего права служить. Да. Батюшка, ну, я тоже считаю, что это конечно, неправильно. Это какое-то новшество пошло. Это неправильно, мне кажется. Хотя я не знаю. Да не кажется, это неправильно. И вот один протерея встречался. Вот я не понимаю. Я прослужил настоятелем много лет. Я пошел на пенсию пойду. Я уже не священник, я не имею права причащать и исповедовать. Даже пойти на могилку, там, к маме, отпеть. Это панихиду. Батюшка, ну а хорошо, а чем вызвано такое вот решение архиереев некоторых. Ну за что? За что, казалось бы, человек всю жизнь послужил, а его, его бы наградить надо за это. А его фактически и саны лишают. А вот подумай, почему такое может быть? Батюшка, я эти мысли оставлю при себе. Да? Да. Какие-то новшества. Батюшка, вот у нас еще один вопрос. Мы слушаем, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Вот у меня такой вопрос. Значит, в 55-м году мы все по любви поженились, расписались. Мы оба крещенные, оба русские. И вот в этом году уже будет 57 лет, как мы живем. Но супруг мой, ну, никак, не хочет, вот, чтобы как-то осветить церковью. Я хожу в церковь, причащаюсь. А он? Он нет. Нет, и он мне не запрещает ничего. Не читать молитвы, пожалуйста, спаси... ходи в храм. Иду. Спаси Господи. Ну, Машка, у него просто осталось учение коммунистическое, что нет Бога, нет ни неба, ни ада, ни ангелов, ни рая, нет души. Вот в таком положении. Я как-то беседовал сегодня с одними людьми, которые первый раз в жизни пришли на исповедь. Я так чуть-чуть спросил. Нет, у нас грехов этих не было. Я вижу, что это с иронией обработанный материал. Думаю, с чего начать? С самого простого. Если вы не удивляетесь, я вам школьный вопрос задам. Я думаю, это для всех нужен будет. Я расскажите, что такое природа? Ну, одна такая, говорит, природа — это все то, что нас окружает. Я говорю, правильно. Я говорю, давайте разберемся, что нас окружает. Нас окружает солнце, луна, планеты, воздух, земля все на ней и вода все в ней. Вот это и есть природа. Вы согласны? Да. И расскажите, солнце, луна, планеты, воздух, земля, вода. Одушевленные? А нет, нет. Отвечать на вопрос, что? Или разум имеет? Да нет. Разума нет. Я говорю, но в эту природу еще входит одушевленный. Это человек, животные, птицы. Я говорю, так вот мы давайте подчеркнем еще раз, что природа неодушевленная, разума не имеет, а творческий разум имеет только один человек. Вы согласны? Да, согласны. Я говорю, вот когда летят самолеты, птицы в полете, они похожи друг на друга? Да, похожи. Потому что академик Жуковский модель самолета взяли от птицы. Птицы можем убить. Разобрать по косточкам. Также можем разобрать самолет по частям. А что легче собрать? Самолет или птицу? Ну, говорят, самолет легче. Птицу же никто не собрал. Я говорю, а кто конструктор самолета? Ну, кто? Человек. Я говорю, по школе мы точно ответьте. А кто конструктор птицы? У нас учили, что природа. Я говорю, а кто из окружающей природы имеет творческий разум? Человек. Разве может создать? Нет, конечно. Я говорю, если посадить в морге 10 человек, мертвецов, ну что они могут создать, что они могут сказать? Но это же мертвые. Так что вот природа, она тоже нуждается в своем создании. Я говорю, вот птица, кто же создал? А я говорю, да Господь. Я говорю, смотрите, как птица разумно устроена. Она летит без компаса и карты и знает, куда лететь, и возвращается на место. Я говорю, все создал Господь. Да, вот тогда мы что же понимаем. Я говорю, так нельзя думать о Боге, где-то дедушка за облаками сидит и управляет миром. Я говорю, Бог — это чистейший дух. Бог — это любовь. Неверующих людей нет на земле. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Тот, который говорит, что нет, у него нет никаких доказательств, что Бога нет. Ни один ученый не может ничего сказать об этом. Как первая клетка появилась в мире живая. Я говорю, на самолет подняться немножко, километр, и смотрим вниз. Там человек, как мошка, муравей. И машины, как муравьи, бежат. Я говорю, ну вот этот человек, что он может сказать о Боге, когда такая великая вселенная, и везде чувствуется разум. Я говорю, человек в утробе матери, он даже не знает о том, что есть наш мир, что мы здесь на радиостанции можем говорить о Боге. Откуда ему известно? Но когда родится, он все увидит. Поэтому мы здесь живем. Душа наша в теле – это как ребенок в утробе матери. Но когда душа выйдет в тот мир, сразу все это откроется. Так что для вашего мужа все откроется, но тогда будет поздно. Будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время больше не будет дано для покаяния и для исправления. Ну а вот для самой женщины это не грех, что она живет невенчанной с таким мужем? Ну, поскольку она уже старая, это ей не нужно. Вот, она должна покаяться, да исправно жить. Но вот апостол Павел говорит, что неверующий муж освящает жену верующей. Да. Так что смущаться здесь не надо. Смущаться не надо. Ну, еще минус такой, что та жена, которая ревностная, она, когда будет молиться, она придет от мужа. Как апостол Павел говорит, неверующий муж освящается верующей женою. И молитвами. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Угу. Благословите, батюшка, рабу Божьего. Благословите вас. Батюшка, вот как, у меня как-то сомнение вошло. У нас наш настоятель ездил на Афон по весне. И приехал, и там рассказывает, какая-то невкусная манная каша и противная яичница. Вот как к этому относиться? Машка, значит, он сытый был. Пусть дня 2-3 не поест, потом узнает, как это все вкусно. Особенно поклончики подделает, на службе постоит. А если он там спал, на службу не ходил, конечно, эта пища будет очень невкусная. Ну, хотя мы там особо-то на службе круглые сутки не были, но пища была без ума. Да, и, батюшка, я тоже вот отмечу, что она была простая. Вкусная. Вкусная. Вот обрисую вам, братья и сестры, буквально несколько минут, трапезу в нашем Пантелеимоновом монастыре. Огромная трапезная. Вмещает до 1500 человек. Стоят столы, и все по чину сидят, начиная от старших, заканчивая младшими. То, что на столе у игумена, то на столе и у последнего трудника. И вот, допустим, пища такая. Стоит суп, вся посуда металлическая. Стоит суп в большой такой емкости. Все из него поели. Он простой. Там горох, чечевица и картошка. Хлеб стоит. А на второе две печеные картошины в мундире. В подрясники. В подрясники, да. И салат. Там редиска, огурцы и салата немножко порезано. И чай. Ну и хлеб. Но так все вкусно. Просто действительно вкусно. Я вот сейчас не преувеличиваю, чтобы восхвалить монашество или там наш монастырь. Это действительно очень все вкусно. Батюшка, вот такой поступил нам вопрос. Можно ли молиться постоянно, не вслух, а про себя? Да, это вот у монахов афонских есть такое. Такой был Арсений, ему где-то было около 100 лет. И подошел к нему послушник, говорит, хочу быть монахом, познать молитву Иисусову. Он говорит, давай читать. Вот меня приучил читать. И однажды он говорит, отче, у меня уже язык задервенел. И уже скулы мои не раскрываются. Что говорит, мне делать? Он говорит, читай, читай, читай. И он читал и читал. А потом это все раскрылось. Он принял физические силы. Вот, и потом у него все открылось. И такая пошла молитва. И все раскрылось. И язык стал нормально. Батюшка, везде труд надо приложить. Батюшка, вот скажите, я вот слышал часто от мирских людей, когда говоришь с ними насчет Иисусовой молитвы, они говорят, ну мы же не монахи. Это монахи должны непрестанно молиться. Это молитва не для монахов только, а для мирян. Для всех. Для всех. И четкие имеют право носить тоже все. Но делать надо так, чтобы никто четок не видел. В кармане их. Дни благочеславия. Да. Вот такой, батюшка, вопрос. не является ли грехом допускать пение на клиросе мирским людям, которые не участвуют в таинствах? Ну, то есть не церковные люди, их просто нанимают попеть в храме. Не грех ли это? Ну, это плохо. Это плохо. Ну, скажем так, вот у нас хор. Люди пришли не церковные. Это смешанные, которые наши? Да. А потом они стали приходить на исповедь. Регент своя. Она с одной поговорила, с другим поговорила. И ребята, и девочки пришли, поисповедовались. Потом и когда бывает престольный праздник, они собираются к нам. И поздравляют. Поздравляют. И когда День Ангела меня, они приходят, а мы с ними говорим о Боге. Вот таким путем мы приводим их. К Богу. А если они пришли за деньги, не церковные люди, то плохо. Мышка, у нас вот 4 минуты, и вопрос к нам поступил. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, отец Амвросий. Это раб Божий Сергий. Я в отношении газеты «Слово утешения». Вы главный редактор. Почему она уже полгода не выходит из газеты? Я очень волнуюсь. У нас та матушка, которая выпускает, она заболела. Мать и Анна. Мать и Анна. Вот. И та матушка, которая тоже помогает ей, эту газету, она тоже приболела. Вот. Но мать, кстати, спрашивали радиослушатели, а как состояние мать Анны? Она идет на поправку. Вот. Но еще не до такой степени восстановилась, чтобы ей можно было приезжать на радиостанцию и вести газету. Она ходила с палочкой. Вот сейчас уже так без палочки ходит. Братья и сестры, просим вас помолиться о здравии рабов Божьих. Архимандрит Амвросия, монахиня Анна и радиакон Илиазара, Николая тяжело болящей Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Ольги, Михаила, Оксаны, Виктора, Сергия, Виктора с чадами их, Оксана, Андрея, Федора, Галины с чадами, Виктории, Александры, болящей Елены, Людмилы, Святослава, Ирины, Сергия, Валерия, архимандрита Кирилла, Наталья, Вячеслава, Екатерины, Клавдии, Ларисы, Татьяны, Петра, Антонина, Софии, Алексея, Марины, Марии, Аллы, Марии, Николая, Ольги, Елены, Веры, Елены, Сергия, Александра, Арсения, рабов Божиих, Нины, Сергия, Владимир, Нины, Марины, Златы, Алексея, Елизаветы, Леониды, Иулии, Кирилла, Андрея, Марии, Алевтина с очадами, Михаила, Ильи. Господи, помоги всем встать на правильный путь и спастись. И также просим вас, братья и сестры, помолиться о упокоении рабов Божиих. Зои, Павла, Татьяны, Валентины, иеромонах Анастасия, монахинь Алипилии, Галины, Антонины, Валентины, Убиенной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Убиенного Михаила, Сергия, Владимира, Елизаветы, Надежды, Людмилы, Пелагеи, воинов Игнатия, Григория, Николая, иеромонаха Владимира, Александра, иродиакона Алексея, Арсения, Елены, Владимира, Павла, Натальи, Агафьи, Николая, Симеона, Варвары, Александры, Владимира, Владимира, Саввы, Михаила. Упокой, Господи, душу усопшей работы. Простимся к совершению воли и неволи. Дар им Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, у нас одна минута. Вы можете сказать слово утешения. Ну, для того, чтобы вот эта наша тема, которая сегодня была затронута, лучше всем помолиться, чтобы Господь правильно поставил путь в спасение монашествующих всех. Батюшка, ну вот я хочу заметить, что вот межсоборное присутствие, люди все-таки грамотные, надеемся, что найдут середину золотую. Братья и сестры, наш эфир закончился. Простите.